Шаг 12. Наполнитесь энергией. Ну что же, вот мы и делаем заключительный шаг. На протяжении всей книги мы с вами выясняли, где вы потеряли свою энергию, как и с помощью чего она блокировалась, а в последней главе разберемся, как ею наполняться. Можно долго рассуждать про энергию и про то, откуда она берется, только я вам скажу вот что. Все дело в балансе между интересом и скукой. Чем больше мы занимаемся тем, что нам нравится, а не тем, чем мы должны, по мнению других людей, тем больше генерируется энергия. Чем меньше мы ожидаем от себя и чем больше делаем из интереса, тем мощнее наши внутренние батареи. Да, вот так все просто. Здесь я не имею в виду, что нужно забить на все свои обязанности, например, рабочие, и решить, что вы живете в мире розовых пони и единорогов. Я говорю о том, что ваши обязанности должны быть осознаны именно вами, а не навязаны. Мне, как обычно, хочется меньше говорить и больше действовать, поэтому предлагаю вам выполнить следующее задание. Задание удовольствия дня. Заведите себе блокнотик и каждый день записывайте туда главное удовольствие дня. Важно, чтобы каждый день оно было разным. Пусть это будет что-то маленькое, но очень приятное. Например, объятие или звонок кому-то, кого вы не видели очень давно. Все, что угодно, что вас искренне порадовало. Суть задания. Это самое крутое и в то же время непростое задание, хотя и кажется легким на первый взгляд. Когда я даю это упражнение своим клиентам, они улыбаются и говорят: «Ой, спасибо, Ольга, задание шикарное!» Вот только через 2 недели возвращаются со словами о том, что это были самые ужасные недели из всей терапии. Они просто ненавидят это задание, потому что это именно то, что заставляет их каждый день делать выбор в пользу себя и своего счастья. Без привычки и навыков это непросто, но для счастья нужны сила духа и смелость. Смелость жить счастливой, наполненной своей жизнью, не похожей на любую другую. Это задание помогает взять курс на именно такую жизнь. Задание «Шкала радости». В предыдущем задании вы определяли свои удовольствия. А что можно сделать, чтобы в вашей жизни стало больше радости? Сейчас расскажу. Поставьте будильник на 9, 12, 15, 18 и 21 час. Каждый раз, когда срабатывает напоминалка, задавайте себе вопрос. По шкале от 1 до 10, сколько радости у меня сейчас? Когда определите эту цифру, например, пусть это будет 7, спросите себя, а из чего состоит эта семерка? Что составляет мою радость прямо сейчас? И как я могу сделать еще один маленький шажок, чтобы поднять ее до 8? Суть задания. Когда вы обращаете внимание на свою радость, ее автоматически становится больше. В чем секрет? Как только вы думаете о радости, вы начинаете ее чувствовать и наполняться ею. Помните же, сначала мысли, а потом чувства. Вот такая хитрость. Задание «Дневник достижений». Если сейчас сложно найти повод для радости, можно обернуться на прошлое и обратиться к своим достижениям. Когда в нас пробуждается ощущение: «Ого, вот это я молодец!», внутри начинает раскачиваться энергия, и двигаться дальше становится проще. Моим клиентам часто бывает сложно говорить о своих достижениях. Многим кажется, что их вообще нет. Некоторые стесняются хвастаться, потому что это якобы неприлично. Но если подумать, то кто еще может рассказать про вас лучше, чем вы сами? Когда вы выгорели, важно видеть достижения не только в чем-то грандиозном, вроде «я получил премию как лучший специалист года», но и в своих повседневных победах. Потому что когда силы на нуле, то кажется, что ты ни на что не способен, Какая там премия? Но нет, вы можете многое. Например, разобрать от ненужных вещей шкаф. Сделать по работе то, что очень давно не получалось сделать. Сводить себя на массаж. Выспаться. Даже такие маленькие достижения помогают вернуть себе энергию и ощущениям «я молодец». Итак, заведите дневник достижений и каждый день выписывайте в него 15-20 достижений. В конце дня выделяйте самое главное достижение дня. В конце недели – главное достижение недели. В конце месяца – главное достижение месяца. Через полгода выделите главное достижение за полгода и по желанию подарите себе что-нибудь классное. Суть задания. Это задание позволяет увидеть, сколько важного вы делаете и продолжаете делать даже в своем уязвимом состоянии.